Борис Коваль. Последняя встреча с братом Юры. Душа моя оказалась настроена на воспарение духа, некое отрешение от суеты, от текущих забот и настроений, даже от прошедших конкретных эпизодов. Книга жития Юры мне еще не по силам. Душа бессмертна еще и потому, что способна перелетать не из одного тела в новое тело, а прямо в души других людей, так сказать, чистый метампсихоз безо всякой плоти. Правда, если речь идет, конечно, только о хороших и талантливых персонах. Плохонькие души вообще никому не нужны. Никчемных, как свидетельствовал великий Данте, держат даже в преддверии ада. Это справедливо. Ад, оказывается, тоже надо заслужить грехом. Но кто не знает греха, тот либо ангел, либо святой. Мы же все грешные, хотя добрые, даже праведные. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы рассчитывать на лучшую долю. К этому классу нормальных людей относится и мой брат Юра. Вот почему каким-то странным, почти волшебным образом герои и персонажи его творчества удобно расселяются в живых душах читателей и зрителей и тем продолжают свою жизнь. А значит, и их творец тоже. Разница времен и миров как бы стирается. Придуманный мир, паки бытие и действительность образуют общее пространство. Вернадский, Теяр де Шарден и некоторые другие мыслители XX века именовали его ноосферой. Я с их мнением согласен. Юра тоже. Это одухотворенная человеком зона рождается на земле, но постепенно распространяется вверх, сближаясь с высшим надмирным эоном. Сближаясь, но не сливаясь. Так хотелось бы представить мне нынешнее место пребывания Юры, моих родителей, бабы Саши и всех других добрых и любимых людей. Их уже нет здесь, но они все же где-то есть. А главное, реально живут в наших сердцах и памяти, в чувствах и мечтах, в наших фантазиях, то есть во всей текущей жизни. Слава Богу, что он одарил людей такой великой привилегией удерживать в себе мистическую связь с теми, кого любили и любим, кто нас любил и, может быть, даже продолжает любить, хотя и на иной, неведомый нам манер небесного, агапе. Чаще всего мы ощущаем этот контакт интуитивно и молча, так сказать, про себя. Выразить интимные чувства словами трудно. Возьмем Васю Куролесова, Рашпиля или нашего с Юрой дорогого учителя Владимира Николаевича Протопопова. Они вместе с сотней других художественных и реальных персонажей Юриного таланта обладают для нас полным бытием. Энергия их создателя не ослабевает со временем, а даже, напротив, усиливается. В Древнем Риме считали, что исключить из жизни дружбу и любовь все равно, что лишить мир солнечного света. Юра всем своим творчеством и поведением защищал именно такую нравственную позицию. Разумеется, он не был ангелом, совершал глупости и ошибки, иногда даже допускал неблаговидности, как и всякий живой человек. И тем не менее, в душе и мыслях был привержен только добру. Зло, в каком бы обличии оно ни существовало, претило складу его характера, вызывало чувство брезгливости и решительного протеста. Его герои всегда заряжены на свет и радость, на взаимопомощь и симпатию, на искренность и порядочность. В общем, для меня лично Юра был и остается человеком ярким, добрым и озорным. Такого брата я не могу не любить. В надежде на ваше доверие, позвольте теперь откровенно поведать о самом недавнем душевном контакте с братом. Дело было так. Недели две назад, рано утром, когда я еще спал, в комнату моей сельской обители, которую мы с Юрой 50 лет назад помогали строить отцу, влетел маленький Купидон. Я почувствовал его появление каким-то полусонным подсознанием. Он бесшумно подлетел к лицу и тоненьким голосочком прошептал «Открой глаза!». Я выполнил его приказ и обнаружил прямо перед носом, трепещущие прозрачными крылышками, как у стрекозы, нежное маленькое существо с детским личиком в кудряшках. Конечно, был Купидон, а не ангел, хотя их часто путают. Можно сказать, Амур, посланец богини Венеры, даже скорее семейный Лар, так римляне называли доброго духа, охранителя дома. — Борис, Пора вставать, — сказал он. — К тебе прибыли гости. — Кто прибыл? Откуда? Сам увидишь, меня послали, чтобы только разбудить тебя. Поскольку на даче нет ни компьютера, ни телефона, пришлось лететь самому. Теперь встречай гостей. Нежный курьер улыбнулся и тут же грациозно упорхнул, помахивая на прощание крылышками. Через минуту я вышел на террасу, где уже сидели гости. Удивительно, но собаки, у меня их две, у Юры одной из баллад фигурирует 15 псов, вели себя спокойно и на пришельцев не обращали никакого внимания. Как будто их и не было. Позже я понял, что четвероногие охранники даже ничего и не почуяли, ибо явились странники исключительно ко мне, причем в абсолютно не плотском, а в духовном образе. Это были души, а не тела. Я подошел ближе и увидел, что за столом в этот предрассветный час, как бывало прежде, сидели мои дорогие родители, брат Юра и баба Саша. Все они уже отошли в мир иной, но нисколько не отдалились, даже стали ближе. Прежде каждый из нас был занят своими делами, хотя жили мы дружно. Теперь же связь очистилась от суеты, стала более доверительной и теплой, поэтому я нисколько не удивился, что они в очередной раз навестили нас. Может быть, — подумал я, — поживут на даче денек-другой. Такие задушевные встречи случались неоднократно, но как-то внезапно и скоротечно. Хотелось бы спокойно посидеть, поболтать, обменяться впечатлениями о житье-бытие, о политике, наконец, ну, в общем, обо всем. — Привет! — с улыбкой обратился я сразу ко всем. — Утро сегодня какое чудесное! Давно не было такого красивого и нежного восхода. Я уж соскучился и счастлив всех повидать вновь. — Да, в нашем мире Аврора выглядит совсем иначе, — задумчиво сказал отец. — Спокоен, чайку попить не удается. Поэтому мы решили собраться на дачу, чтобы посмотреть, как ты теперь живешь. — Да, Боренька, — промолвила мама. — Годы бегут, давненько мы здесь не были. Я рада, что вы с Лялей, так зовут домашние друзья мою жену, теперь постоянно и летом, и зимой живете за городом. Значит, не зря мы строили этот домик и сажали яблони. Как же здесь хорошо! — вздохнула она и смахнула слезу. — Да что ты, мама, расстраиваешься, — заметил брат. — Радоваться надо, что Боря еще здесь, а не с нами. Придет час, и он придет. По мне, так лучше всего быть вместе душой, а где вопрос второстепенный? — Верно, Юр, — говоришь, — очень верно, — поддержал я его мысль. — Мы в самом деле неразлучны. Вон твои книги на полке, мы их перечитываем с удовольствием. И картины твои висят, и скульптуры, и песенки поем. Даже соблазнительные нюшечки, которых ты когда-то писал акварелью на газетных листах, нашли приют в моем чердачном кабинете. Сейчас они временно висят в мастерской Коли Силиса, скоро вернутся на чердак. Эта борь, поверь, согревает мою душу, тем более, что в наших краях весьма прохладно. Когда я вспоминаю о всех, с кем расстался уж 12 лет назад, становится как-то теплее. Печаль уходит, уступая место покою. Здесь мы тоже общаемся между собой, но совсем не так, как прежде в земной жизни. Не хватает обычных плотских чувств, живости, куража. Недавно мы с Лембертом хотели было заняться резьбой, да не нашли хорошего дерева. Взяли гитару, но аккорды многие позабыли. В общем, как ни крути, что-то не заладилось. Ну, ничего, все образуется. А ты-то как? Чем занимаешься? Что сумел сделать за эти годы? Да, да, — поддержали его родители. Нам очень интересно узнать обо всем, что творится теперь в России. Здесь информации о земных делах крайне мало, ибо вновь прибывающие почти сразу же теряют память и толком ни о чем рассказать не могут. Недаром этот мир зовется страной забвения. — Да и мы здесь тоже многое, даже самое хорошее, забываем, как будто его и не было, — вмешался я в разговор. — Упомнить все вообще невозможно, но мы вас любим и потому навсегда сохраним в сердце. Мы еще немного поговорили на эту тему, а потом я кратко рассказал о своей работе, обрисовал обстановку в стране, повел кое-что о жизни общих друзей и знакомых. А по кибытии расспрашивать постеснялся. То ли почувствовал, что родным будет как-то неприятно, то ли просто стушевался, не зная, что и спросить. — Борь, а может, прокатимся на велосипедах по знакомым местам? — предложил Юрка. Я тут же согласился, и мы вышли из-за стола. В сарае стояли старые велосипеды, но казалось, что у одного задняя шина спущена. Насос, конечно, не нашлось. Мы пошли пешком. Что может быть лучше и приятнее прогулки на рассвете, только вечернее чаепитие у костерка, чем мы регулярно занимались в прежние времена? Мы медленно шли по лесу, подошли к реке, посидели на берегу, недалеко от церкви. Туман плыл по пойме, превращая кусты в огромных таинственных великанов. Дух пробуждающейся земли окутывал нас своим вечно юным теплом. Я почувствовал, что Юрка радуется, вновь оказавшись в объятиях любимой природы. Он подходил к деревьям, нюхал листочки, обнимал стволы, нагибался к цветам и прислушивался к щебетанию пробуждающихся птиц. Юра любил природу, одушевляя ее как самый настоящий язычник. Можно сказать, что весь его талант был природным в прямом и переносном смысле слова. Мы говорили о чем-то или сидели молча, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, и вновь становились мальчишками, самодельными удочками и куском черняшки в карманах. Здесь, на реке Клязьме, когда-то мы ловили пескарей, ходили на стадион «Спартак», где играли вторые составы столичных футбольных команд. Это станция Тарасовка Ярославской железной дороги. — Смотри, Борь! — встрепенулся вдруг Юра. — Видишь над колокольней светлую ауру? — Нет, не вижу. Где она? — Смотри внимательнее. Надо сосредоточить взгляд на какой-то одной точке, скажем, на левом куполе. И тогда, через некоторое время, боковым зрением фиксируется несколько смещенная в сторону и вверх белая аура. Светлая тень, точно повторяющая всю архитектонику храма. Это, Борь, есть удивительное отражение той божественной и человеческой энергии, которые сливаются вместе. Снизу видеть эту красоту удается не всем. Вот сверху она обозначается четко и ярко. Теперь видишь? Я стал пристально смотреть на левый купол, и постепенно светлая аура возникла на небе вокруг этой церкви. Как зачарованный смотрел на это чудо. Был бы Юра теперь здесь, он бы, конечно, сумел лучше рассказать об этом. Я хотел о чем-то его спросить, повернулся к нему лицом, но никого не увидел. Образ брата тихо растаял в тумане. Мне стало грустно, и я медленно побрел к дому. На террасе тоже уж никого не было. Вчера я опять пошел к тому месту, где мы с Юрой повидались в последний раз, и долго стоял, наблюдая за появлением и рассеянием волшебной ауры, в которой, как мне чудилось, светлели образы дорогого брата, родителей, бабы Саши и других близких людей. Значит, миры каким-то образом сообщаются? Может, все это мне просто пригрезилось? Но нет. На старой даче всего пару недель назад пили чай мои родители, баба Саша и Юра. Многие люди испытывают подобное чувство, поэтому оно никак не может быть галлюцинацией и выдумкой. Значит, все это правда. С этой мыслью я вновь задремал. И вдруг опять отчетливо услышал тоненький голосок маленького Купидона Лара. «Боря, я вернулся, чтобы попрощаться с тобой». Обнять тебя, увы, не способен, поэтому Юра просил, чтобы я просто потрепетал немного крылышками у твоего уха и передал привет от брата. Я сказал, потрепещи, пожалуйста, очень тебя об этом прошу. Я лежал с закрытыми глазами и вслушивался в печальную вместе с тем прощальную песнь маленького посланца. На душе стало легко и мирно. Незаметно я заснул крепко и глубоко. Сон оказался коротким. Когда пробудился, все шло своим чередом. Собаки лаяли на прохожих, жена на кухне готовила завтрак, пора было собираться на работу. Утро оставалось таким же солнечным, настроение приподнятым, душа просветленной. Вот, собственно говоря, и вся история моей последней встречи с Юрой. Что это было? Метампсихоз? Греза? Мистика, память, иллюзия. Не суть важна. Важно, что хорошая и дружная семья никогда не теряет своего душевного единства, где бы ни находились ее члены. И последнее. Когда вдруг вижу стрекозу, а это теперь бывает редко, я всегда останавливаюсь, закрываю глаза и слушаю трепетание прозрачных крылышек. Это звучит привет от брата и всех хороших людей. Искренне желаю, чтобы и вам посчастливилось услышать эту тихую небесную музыку. музыку вечной жизни, то есть любви. Октябрь 2007 года.